Глава 13. Ирина. Весь день была как на иголках. После вчерашнего я не находила себе места. Нехорошо, когда дети идут против родителей, а тем более так грубят. Хорошо, что мой Вовочка еще мал и не понимает всю ситуацию. Но и он не сильно идет на контакт с моим любимым мужчиной. А это еще одна небольшая проблема, которую мне придется решить и преодолеть. Но пока я хотела помочь Владу. Еще утром, когда хмурый Влад отвозил меня на работу, я решилась. Мне надо поговорить с Верой. По-женски объяснить, что неправильно вбивать клин между отцом и сыном. И тем более препятствовать их общению. Это нехорошо и несправедливо. Неужели она сама не понимает? Если бы мой муж желал видеться с Вовочкой, то я бы никоим образом не мешала им. Они родные, и такими и останутся. Не понимаю я Веру. Быстро свернув вечерние отчеты, предупредила сменного администратора, что мне сегодня надо уйти пораньше, и вышла из гостиницы. Погода радовала поздним теплом, а я уверенно шагала к месту работы жены моего Владика. Я знала, где она работает. Влад сам говорил. Да и приходилось по своим делам приходить в это отделение банка. Главное, чтобы она не ушла раньше. Иначе мой настрой, моя подготовленная речь и все усилия будут бесполезны. Чем ближе приближалось время встречи с ней, тем сильнее меня потряхивало. Моя уверенность в правильности поступка быстро таяла, а мысль, что я действую за спиной моего мужчины, так вообще убивала. В какой-то момент стало страшно. А вдруг его жена все перевернет с ног на голову и выставит меня самой ужасной женщиной в мире, и Владик ей поверит? Вдруг он ее пожалеет и встанет на ее сторону, а я... А я, благодаря решению сделать доброе дело, останусь одна. Ледяной страх прошелся по спине, и я уже готова была развернуться и бежать. Но тут вышла она. «Вера? Добрый вечер, Вера!» «Допустим», — холодно ответила она. «Ожидаемо. Ирина». Я протянула руку, пытаясь быть хоть внешне дружелюбной. Но Вера даже не подумала ее пожимать. Разговор не клеился. На мое предложение уединиться и спокойно поговорить она отказалась. Тогда я перешла к главному, пока храбрость меня окончательно не покинула. Рядом с ней я чувствовала себя букашкой, которую Вера хочет растоптать. В ней чувствовалась сила и какое-то природное превосходство. Вот только Владу не это надо, раз он со мной. А еще бы я ей пожелала мягкости, но после той агрессии, которую она мне оказала, даже мысли не было желать Вере чего-то хорошего. Так меня никто не обижал и не угрожал. В какой-то момент мне даже стало страшно, что эта грубая женщина, и я ей об этом сказала, накинется на меня. «Влад был прав во всем, грубиянка!» — кинула ей напоследок, радуясь оставшимся силам и тому, что последнее слово осталось за мной. Мне нужна была передышка. Уйдя подальше от нее, я села на свободную лавочку в небольшом сквере, пытаясь отдышаться и сдержать слезы. Нет, с этой женщиной я больше не хочу встречаться. Она неадекватная. А ведь я ей всего лишь хотела донести очевидные вещи. Владик был прав. Его жена грубая, тяжелая и авторитарная женщина. С такой очень сложно. Немного успокоившись, позвонила Вовочке и, удостоверившись, что у него все хорошо, и он ждет нас с Владом в новой квартире, набрала любимого мужчину. «Да, малыш, ты уже освободилась?» «Привет, любимый». Мой голос слегка дрогнул. Как же приятно просто слышать его. Безумно захотелось к нему прижаться и все рассказать, почувствовать его поддержку и заботу, чтобы он оградил меня от всего зла этого мира. «Заберешь меня?» «Конечно. Что случилось, Ирин? Голос такой, как будто плакала». «Немного расстроена. Забери меня скорее, и я все расскажу». Назвала любимому адрес и стала ждать. Пока Влад ехал, я решила, что надо ему все выложить на чистоту. Не должно быть между нами секретов, которые потом все равно всплывут наружу, и станет только хуже. Покаюсь, и все у нас будет хорошо. Главное, что мы вместе. Влад. Бледная Ирина села в машину, а у меня сразу миллион вопросов пронеслось в голове. Кто обидел мою маленькую? Что произошло? И что Ирина делает недалеко от работы Веры? «Малыш, рассказывай». Тронулся в сторону нашей временной квартиры. «Любимый», — начала тихо, а я все равно словил кайф от ее голоса. «Ты только не ругай меня, пожалуйста». «Почему я должен тебя ругать?» «Я встретилась с Верой». «Господи, Ирин, зачем?» Притормозил на светофоре и с непониманием обернулся к ней. «Хотела с ней поговорить как женщина с женщиной. Объяснить и попросить, чтобы не настраивала твоего сына против тебя и не делала ничего плохого ни для кого». «Моя ж ты хорошая!» Сжал ее руку, видя, насколько Ирина расстроена. «Спасибо, но не стоило. Сам со всем разберусь. И как прошло?» Маленькая тяжело вздохнула, и на ее глазах выступили слезы. «Да что там такого Вера ей наговорила, раз моя Ирина готова расплакаться?» Волна гнева на жену стала подниматься в груди. А еще очень захотелось прижать к себе любимую и успокоить. Шептать ей нежности, защитить и дать уверенность в нас. «Мы будем вместе, несмотря ни на что». Слегка сбиваясь, чуть смущаясь, а иногда через слезы, маленькая поведала о разговоре с Верой. Слушая Ирину, все крепче сжимала руль и мечтала скорее довести до дома любимую, чтобы сорваться и лететь к Вере на серьезный разговор. Но еще меня слегка оскорбил тот факт, что Ирина ни единым словом не обмолвилась о своем поступке. Но это уже не так важно. Потом поговорим. Смелая моя девочка. «Малыш, не стоило тебе к ней идти. Вот видишь, как все вышло». Уже во дворе припарковавшись, прижал Ирину к себе, целуя в волосы, а самого колошматит внутри. «Давай сделаем так. Ты пойдешь домой, выпьешь успокоительное и будешь меня ждать, а я скоро приеду». «Ты поедешь к ней?» Ирина обеспокоенно стала всматриваться в мое лицо. Переживает. Решил соврать, чтобы еще больше она не переживала. Обхватил ладонями ее лицо и расцеловал в щеки, а потом оставил легкий поцелуй на губах. «Не к ней, а к сыну. Заодно заберу некоторые вещи. Я недолго. Может, что-то купить к ужину?» «Не надо». Маленькая покачала головой, поправила легкую кофту. «Я зайду в магазин и все куплю, а потом приготовлю самый вкусный ужин для моего мужчины. Хочу опробовать новую кухню». «Замечательно. Купи вина. Хочу потом после ужина немного расслабиться». Ирина вышла из машины, а я резво стартанул в сторону того дома, откуда ушел в свою новую жизнь. «Интересно, сколько еще раз мне придется вот по таким делам возвращаться?» «Привет, сын. Ты один?» Заглянул в комнату Кости. Костя снял наушники и с непониманием уставился на меня, словно не ждал и вообще не думал меня увидеть. Неприятно зацепило. «Привет. Да, мама еще на работе, но скоро должна прийти». «Ага, хорошо. Что делаешь?» «С пацанами в онлайн играю». «А уроки? Как в школе дела? Деньги нужны?» Прошел в комнату и сел на кровать напротив его компьютерного стола. «Уроки сделал. В школе все нормально. Деньги нужны». Сын скрестил руки на груди, нагло бросая мне вызов. «Сколько?» Достал бумажник и вытащил тысячную купюру. «Думаю, ему пока хватит». «Держи. Нормально?» «Пойдет. Спасибо». Повисла пауза. Костя мялся и каждую секунду менял положение тела, будто ему неудобно в моем обществе. «Докатились. Теперь сыну со мной неудобно». «Противно». «Ты зачем приехал?» «Тебя проведать. Кое-какие вещи взять». «А, ясно. У меня тут рейд. Пацаны ждут». Костя кивнул на монитор. «Через сколько закончится?» «Минут через 15, наверное». «Ладно». Поднялся и хотел его потрепать, как обычно, по волосам. Но сын резко отдернул голову. «Доигрывай и пойди погуляй. Мне надо будет поговорить с твоей мамой». Костя только кивнул и нацепил наушники. Если я надеялся, что сын остыл и могу снова нормально с ним общаться, то ошибся. Костя всем видом показал, что, как раньше, между нами не будет. Он выбрал сторону. И эта сторона не моя. Молодец, Верочка. Умело промыла мозги мальчишке. Но я так это не оставлю. Костя с неохотой ушел гулять, а я стал, словно зверь в старой клетке, метаться из угла в угол с вопросом, поглядывая на черные мешки в коридоре. Лезть и проверять, что в них, желания не было. неинтересная. Мне нужна была моя жена, чтобы осадить ее, раз и навсегда запретить ей любым способом плохо относиться к той, которую люблю. Вскоре появилась Вера. Пришла позже обычного. А может, она всегда шлялась после работы? Только я не знал. Теперь плевать. Но накопившаяся злость на бывшую выплеснулась ядом. Не видел смысла сдерживаться. Игнор Веры только подливал топливо в мой пожар. Я начал терять контроль. Впервые физически показал, на что способен, и не сдерживался в словах. Свои угрозы не бросаю на ветер. Жаль, не верит. А сын? Что ж, Костя вырастет и все поймет. А пока я подумаю, как его перетащить на свою сторону. Дожился. С огромными, полными вещей мусорными пакетами возвращаюсь в новый дом. Словно из старого меня выгнали, как ненужного кота. Бесит. Ведь хотел расстаться с Верой нормально. Без истерик, ругани и битья посуды. Нет же, она решила показать себя не с лучшей стороны. Стерва.